الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Десятый хадис, بارك الله فيكم. قال مصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوفيت اسمه صنعيم الله сказал о том, что Абу Хурайра, да будет довольным Аллах, говорил о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Инна Аллаха тайибун ля якбалю ля тайибан». Поистине, Аллах благой и принимает только благое. «Ва инна Аллаха амар аль-муминина бима амра бихи аль-мурсалин». Поистине, Всевышний Аллах приказал верующим то же, что приказал и посланникам. «Факаля та'аля», Всевышний Аллах сказал: «Я юхар русуль, кулю мин тайибати ва амалю салиха». «О посланники, ешьте из благого и делайте благие дела». «Вакаля та'аля я и уладзина аману кулю мин тойебати ма разакунакум». И также Всевышний Аллах сказал: «О те, кто веровал, ешьте благую пищу, которую мы вас наделили». «Ксумма вакара раджули ютылю сафра». Затем посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул мужчину, который долго находится в пути. «Ашафа агбара» — с растрепанными волосами, в одежде, покрытой пылью. «Ямудду ядайхи ля сама» — он протягивает свои руки к небесам. «Яроб, яроб» — то есть делает дуа и говоря: «О Господь, о Господь». «О матамуху харам, о машрабуху харам, о мальбасуху харам». А пища его является запретной. И то, что пьет он, является запретным. И то, во что он одет, является запретным. «Вагузия виль харам» — и питается он запретным. «Фанна юстаджабуля» — как такому будет отвечено? Раваху Муслим. Хадис передал Муслим. هذا الحديث говорит шейх Салих аль-Шейх, этот хадис айдан также мин аль-хадис аль-лати киля фиха — является одним из хадисов, о которых было сказано: иннаха аслу мин усули дин — то, что это является одной из основ религии. И анна кафира мин аль-ахкам тадуру алейха — то есть то, что многие шариатские положения опираются на этот хадис. وهذا الحديث فيه الامر بالاكل من الطيب — в этом хадисе приказ кушать только благую пищу, имеется в виду дозволенную. «Ванна гусимат уль-мурсалин, ванна гусимат уль-муминина аль-мурсалин» — так и то, что это является отличительным признаком посланников и отличительным признаком верующих. «Уафару залик аль-акль тайб мин аль-халяль аль-ибадати аль-мар» — и то, что принятие в пищу только дозволенной вещи имеет плоды или же отражается на поклонении человека. «Уаля дуаихи» — и отражается на его дуа, то есть на его взывание к Всевышнему Аллаху Субхану Таалю. «Валя кабули ляхи джалля валя ли амалихи» — то, что Всевышний Аллах Субхану Таалю принимает у такого человека его дела. «Факали рахиму Аллаху Таалю» — поэтому Нау искал. «Ван Аби Хурайрата» — то есть передается от Абу Хурайры. «Каля каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям» — сказал о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Инна Аллаха тайибун ля якбалю илля тайиб». Поистине, Всевышний Аллах благой и принимает только благое. «Вакаулиху инна Аллаха тайиб» — что касается слов пророка саллаллаху алейхи вассалям, то, что Всевышний Аллах благой, «я не анна гуджалю аля муназзаху нанин накайсу валь уюб» — то, что Всевышний Аллах Субхану Таалю очищен от любых недостатков. «Ванна гуджалю аля лягу анвауль камалят фил каулю валь фил» — и то, что Всевышний Аллах Субхану Таалю обладает различными видами полноты в словах и делах. «Факаляму гуджалю аля атьябуль калям» — поэтому его слова, джалю аля, являются самыми лучшими словами. «Вафалюху джалю аля куллю афалюн хайру хикма» — а дела все его являются все делами, то есть добрыми делами и мудрыми. «Вашару лейса илля Аллаху джалю аля» — зла нету Всевышнего Аллаха Субхану Таалю. «Фаллаху Субхану Таалю тайибун бима ярджу илля дати» — Всевышний Аллах благой в своей сущности. «Ва илля асмайхи» — благой в своих именах. «Ва илля сифати» — и благой в своем описании джалю аля. «Из-за того, что Всевышний Аллах благой, он достоин поклонения». «Вахда гуду нама сива» — только один он достоин поклонения, никто кроме него. «И он достоин того, чтобы человек предался своим лицом и своим сердцем к нему, ему, Субхану Таалю, дуна масива, а не кому-то другому». «Валикауни джалю аля тайбан ля ябалю ля тайб» — так как Всевышний Аллах Субхану Таалю благой, он принимает только благой. «Факаля алейхи салату вассалям» — поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Инна Аллаха тайбун ля ябалю ля тайбан» — поистине Аллах Субхану Таалю благой и принимает только благое. «Вамана каулихи ля ябаль» — макаулихи ля ябаль — и слова или же смысл слов «не принимает», «яни ля ярда» — то есть недоволен. «Ля юхиббу ля тайб» — то есть он любит только благое. «Вайдан яни ля юсип» — соответственно, не вознаградит. ولا яджур илля ля тайб, то есть даст награду только за благое. Фаинна калимат ля якбаль хази фи назайри ва мимма джаат фи сунна. Что касается слова «не принимает», то есть подобное слово «не принимает», приходит в разных хадисах в сунне. Кад татаваджаху ля ибталь амаль, то есть может пониматься под словом «ля якбаль», Аллах не принимает, то, что дело является недействительным. Кад татаваджаху ля ибталь саваб, или же может пониматься, что нет за это дело вознаграждения. Вакат татаваджаху ля ибталь рида биль амаль, или же может хадис указывать, или же эти слова могут указывать в каком-то хадисе на то, что Всевышний Аллах Субхану Аталию недоволен этим делом. Ваху мустальзиму льфиль галиб ли ибталь саваб ляджар. И в основном, то есть, используется смысл ля ибталь, то, что Аллах не принимает, в указании, что не будет человеку за вознаграждение. Аллаху алим, в этих словах баракулуфикум есть халяф. Шейх Альбани рахимаху тааля склоняется к тому, что или же утверждает то, что если пришло ля якбаль, то основа в нем, что Аллах не принимает изначально само дело. И если же кто-то заявляет о том, что здесь идет речь о том, что дело действительно, но ему нет вознаграждения, или же возвращается к отсутствию довольства Всевышнего Аллаха Субхана Таля, этот человек обязан доводом. Если он приведет довод, тогда, то есть принимается, и, соответственно, хадис уже толкуется в таком свете. Если же довода нет, то в своей основе хадис остается в смысле, что слово является, то, что дело является недействительным, Аллаху Алим. Шейх Салих говорит, «Я не анналь амаль кад яка мучзиан, валя икуна макбулян». То есть может быть так, что дело само засчитывается человеку, но не будет принято, то есть валя икуна макбулян, в смысле не будет принято, то есть ему нет за это вознаграждения, Аллаху алим. Как, допустим, пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал, «Ля якбаль Аллаху салята абдин и даабака хатта ярджи». Не примет Аллах молитву раба, до тех, который убежал от своего хозяина, до тех пор, пока он не вернется. «Уаман ата кахина он арраф, нам тукбаль лягу саляту арбаина йома». Тот, кто пришел к предсказателю или же к колдуну, у него не будет принята молитва 40 дней. «Важва вдалик» и тому подобное. Второе. «Фатакарра нал калимат ля якбаль хази таттаджу ляна фи ас ламаль». То есть мы говорили о том, что слово «не принимает», Аллах Субхану Таля какое-то дело, это возвращается к основе самого дела, к его фундаменту, то, что Аллах Субхану Таля не принимает это дело. «Я не ля ибталихи», то есть то, что это дело является недействительным. «Кама фи кавли», как в словах пророка, «ля якбалю лау салята хайдин илля бих кимар». Илля биль химар, Аллах Субхану Таля не принимает молитву совершеннолетней женщины. Здесь под хайд имеется в виду что? Совершеннолетней женщины. У которой уже начались месячные. То есть созрела, у нее есть признаки совершеннолетия. Аллах не принимает молитву такой женщины без хиджаба, без хиджаба. «Ля якбаллаху салята ахадикум изаада хатта ятавадда, иза ахдаха хатта ятавадда». Аллах не принимает молитву одного из вас, если он испортил омовение до тех пор, пока он не совершит его. То есть здесь речь идет о чем? «Хази фи ибталь амаль», то есть в этих хадисах идет речь о чем? О недействительности дела. «Илля бихаза шарт», если не будет соблюдаться вышеуказанное условие. «Вакат таттаджу илля ибталь рида бихи ауфаваб алейхи», или же может быть так, что хадис, под хадисом подразумевается отсутствие довольствия, или же отсутствие вознаграждения за дело. «Фази и салисту ахсам», шейх на третий вид доводов не привел, Аллаху алим. Это три вида. Гуна инна Аллах тайбун ля якбалю тайб. Здесь в хадисе говорится, Аллах благой не принимает ничего, кроме благого. Тахтамилю бихасабиль амаль. То есть, как растолковать этот хадис, говорит, здесь, говорит, надо смотреть на само дело. Ан якуналь манфию лижза. Может быть так, что является дело, будет недействительным. Ван якуна манфию аджр вассаваб. Может быть, какое-то дело, Аллах не дает за него вознаграждения. А ван якуна манфию рида бихи валь махабба лагу. Или может быть, что Аллах не будет доволен, или не любит это дело. Я не лихада лябди хина ами лихаза ламаль. То есть, Аллах Субхану Таля не будет доволен тем рабом, который совершил, когда он делал это дело. Факаля ля якбалю ля тайбан, Всевышний Аллах принимает только благое, яни аллази юсафу бианнаху мужзи. То есть, если какое-то дело описывается тем, что оно засчитывается. Уаннаху мардию нангу инда Аллах, и то, что Аллах доволен этим делом. Уаннаху исабу алейхи ля абду вагуат тайб, и то, что вознаграждение за это получит раб, то есть, если принимает Аллах, если Аллах им доволен, и если даст за это вознаграждение, тогда это дело будет какое? Ат-тайб, благим. Что касается неблагих дел, то они уже, соответственно, имеют другое положение. فقد يكون غير مرضي, то есть может быть таким делом, которым Аллах недоволен, а у غير مصاب عليه, или таким делом, за которое Аллах не вознаградит, وقد يكون غير مجزين اصلا, مجزين اصلا, и может быть таким делом, которое Аллах изначально вообще не принимает. بحسب تفاصيل ذلك في الفروع الفقهية. Все это разбирается بارك الله فيكم в науке фикх. إذا تقرر هذا, если мы с этим разобрались, فقوله عليه الصلاة والسلام, то слова пророка صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا, то что Аллах принимает только благое, هذا فيه أن الله جل وعلا إنما يقبل طيب على الحصر, то что указание, то есть в этом хадисе لا يقبل إلا, вот пришло ля, потом пришла частица إلا, в этом указание на то, что Всевышний Аллах سبحانه وتعالى ограничил приятие дел, то есть то, что он принимает только благое, если дело значит не благое, Аллах его не принимает. Вот طيب جاءت النصوص ببيان أن الطيب يرجع للأقوال. Что касается слова «тайб» – «благое», то в шариатских текстах пришло указание на то, что благое возвращается как к словам, «вайля-ля-амаль», как к делам, «вайля-ля-тя-кадат», и также к убеждениям. То есть бывают благие слова, бывают благие дела, бывают благие убеждения. И, соответственно, бывают ни благие дела, ни благие убеждения, ни благие слова. «Фатхасаля анна Аллаха джалля ва'аля аля афари». أنه طيب أنه لا يقبل من الأقوال إلا طيب. И поэтому из-за того, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля является благим, поэтому он принимает из слов только благие. ولا يقبل من الأعمال إلا طيب. И дела он принимает только благие. ولا يقبل من الاعتقادات إلا طيب. И убеждения Всевышний Аллах принимает только благие. Маху аль-каулю тайб, валь-амалю тайб, валь-атикат тайб. Что является благим делом, благим словом и благим убеждением? Фассарна тайб ауалян бианнаху гуаль мубарра минан накайс валь-уюб. Мы растолковали слово тайб, то, что Всевышний Аллах благой, тем, что в нем нет недостатков каких-то. Ваказалик аль-каулю валь-амалю атикадат. И таким же образом слова, дела, убеждения. Гуа мубарра мин накслю валь-ай. То есть они должны быть такими, в которых нет недостатка или же порчи. Яня лазисара бариан мин хиляфи шариа. То есть, чтобы эти слова, дела, убеждения не противоречили шариату. Фаттайб гуаль лази уфика фихи шар. Уфика фихи шар. То есть, благие дела это те, которые соответствуют шариату. Фалькаулю фаттайб гуаль лази кана ля манхаджи шариа. Поэтому слова будут благими только тогда, когда они соответствуют шариату. Валямалю тайб гуаль лази кана ля манхаджи Мустафа. И также дела благими будут только те дела, являются только те дела благими делами, которые соответствуют пути пророка, саллаллаху. И также убеждения благие, это те, которые соответствуют доводу из Курана и Сунны. Это является благим из слов, то есть это и есть благое из слов, дел и убеждений. Ва-идан сара кауль мар'и طيبًا وإذا صار قول المرء طيبًا فإنه لا يكون خبيثًا. И поэтому, если слова человека будут благими, то нельзя их считать испорченными, плохими. والخبيث لا يستوي والطيب. Скверное не равно благому. كما في آية المائدة, как об этом сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, قل لا يستوي الخبيث والطيب. Скажи, не равняется скверное и благое. ولو أعجبك كثرة الخبيث. Даже если тебя обольстило большое количество скверного. وكذلك في الأعمال. И также в делах. والاعتقادات. В словах. فناتج عن ذلك أن العبد إذا تحقق بالطيب في قوله وعمله واعتقاده صار طيبا ذاته. Поэтому отсюда следует. То есть отсюда следует. То есть какой результат? То, что раб, если воплотит в себе, в своих словах, в своих делах, в своих убеждениях благо, то есть его слова будут благими, его слова, дела будут благими, его убеждения будут благими, этот раб, то есть сущность этого раба становится благой. Вот тайб лягу дару тайбин. Благой зайдет в обиталище, в обитель благих, то есть в рай. Кама каля джалю аля, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, аль-лязина татауфагу муль маляйку тутайбин, тех, души, которые забирает Всевышний Аллах Субхану Тааля в такой момент, когда они являются, то есть, или такими, забирают души, благие души, то есть, когда они благие, эти люди, Всевышний Аллах Субхану Тааля забирает души, или же после того, как заберет их души, они являются благими, то есть, иншаллах Тааля, будут из обитателей рая. وَمَنْ صَارَ عِنْدَهُ خُبْثُ فِي بَدَنِهِ وَرُوحِهِ نتيجة لخبس قولي وخبس خبس عمله وخبس اعتقادي. А тот скверно, тот, в чьем теле или в чьей душе есть скверно, это является результатом скверны его, скверности его слов, скверности его дел, скверности его убеждения. وَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ جَلَّ وَعَلَى لَهُ. И Всевышний Аллах, получается, его не простил. فَإِنَّهُ يُطَهَّرُ بِالنَّارِ. Такой человек, то есть, который умирает скверным из-за своих скверных слов, дел и убеждений, Всевышний Аллах спонтан чистит его скверну огнем. حَتَّ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ طَيِّبًا. Чтобы он вошел в рай благим. لَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبًا. Потому что рай благой. لَا يَسْلُهُ لَهَا إِلَّا طَيِّب. И в рай может войти только благой. وَهَذَا فِي الْحَقِقَةِ فِي تَحْذِيرِ شَدِيدٍ. И поэтому в этих словах страшное предупреждение, увещевание. وَوَعِيدٌ وَتَخْفِيف. Угроза и устрашение. مِنْ كُلِّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَعَتِقَدٍ خَبِيس. Предостережение от любых слов, дел или убеждений скверных. يَعْنِ لَمْ يَكُنَ لَوِفْ الشَّرِيَة. То есть, которые не соответствуют шариату. فَالطَّيْبُ هُوَ الْمُبَرَّ مِنْ نَقْصٍ. И поэтому благое это то, в чем нету недостатков. وَأَعْظَمُ النَّقْصُ فِي الْعَمَلِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُنْقِصُ الْعَمَلَ أَنْ يُتَوَجَّهَ بِهِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ. И самое большое, что делает, что приводит к недостатку, недостатку дел, или самым великим, что делает дело неполным или же недействительным, когда этим дело, когда это дело посвящается кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, тухса даби дуния, или когда оно совершается ради чего-то мирского. Дальше шейх говорит: фатахассаля хуна анна каулягу инна Аллах тайбун ля якбалю ля тайб. То есть отсюда следует, что слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, поистине Аллах благое принимает только благое. Яни ля якбалю мин аль амали валь каулю валь атикад илля макана аля вифки шария. То, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не принимает дела, слова и убеждения, если они не соответствуют шариату. Уаурида бихи ваджхуху джалля ва аля. И если они не совершались только ради его лика джалля ва аля. Уагаза хаусалю таарифи тайб. То есть это одним словом то, что понимается под, или результат того, что понимается под словом тайб, под словом благой. Ляна ль-уляма назару фи калимат тайб. Потому что уляма посмотрели на слово тайб, благой. Фиуас филляхи джалля ва аля. В описании Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля этим качеством тайб. Вафима юкабилюха. Вафима ма юкабили. И посмотрели на то, что стоит в противовес слову тайб. Фатанауат акуалюхум. И поэтому их слова или их высказывания были различными. والذي يحقق المقام هو ما ذكرت له. А то, то есть результат или более правильное мнение, это то, что я упомянул тебе выше в Ла'ля. Каля алейхи салату вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: инна Аллаха амара аль-муминина бима амара бихи аль-мурсалин. Поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля приказал верующим то, что приказал посланникам. Аль-мурсалюна умиру ва атбау аль-мурсалин аль-лавина хум аль-муминуна умиру айдан бима умира бихи аль-мурсалюн. То есть пророкам, посланникам было приказано, и также было приказано последователям этих посланников, то есть верующим, было приказано то же самое, что было приказано и посланникам. Факали джалля ва аля фикаули. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: я юа русулю о посланнике, кулю мин тайбат. Ешьте из благого. Ва амалю салиха. И делайте благие дела. Фиати аль-муминун, то есть в аяте из суры аль-муминун. Вакали джалля ва аля фи уасфи аль-муминин. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, описывая верующих: ау фи амрихи лиль-муминин фи аят аль-бакара. Или же приказал верующим в суре аль-бакара: я и уладина аману кулю мин тайбати ма разакнакум. О верующие, кушайте из благого, из того, кушайте благое из того, чем мы вас наделили. Фамар аль-муминина биан я кулю мин тайбат. Всевышний Аллах приказал верующим употреблять пищу только благое. Уамар аль-мурсалина биан я кулю мин тайбат. И приказал посланникам вкушать только благое. Уамар аль-джамия биан я амалю салих. И всем приказал совершать благие дела. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَثَرِ عَقْلِ الطَّيِّبَاتِ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ. И в этом указании на то, что есть связь, или же на то, что плодами поедания благого является что? То, что поедание благого влияет на благие дела. لَنَّ اِقْتِرَانْ فِي قَوْلِهِ. Потому что связь в словах Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, то есть связь благих дел с поеданием благого, я ю руслю кулю мин тайбати ва амалю салиха. О посланники, вкушайте из благого и делайте благое и благие дела. Лянна лихтиран ядулля аля анна байна гумасыля. То есть так, как эти две вещи упомянуты в одном аяте, в этом указание на то, что между ними есть связь. И связь между благими делами и поеданием благой пищи в чем? В том, что употребление в пищу благого влияет на праведные дела. Поэтому многие из ученых сказали, инна лямаля ля икуну салихан хатта икуну мин малин тайб. Сказали, поистине дела не будут благими до тех пор, пока они не будут строиться на благом имуществе. Фасаляту ля такуну салятан салихан макбулятан хатта якуну фиат тайбина лякваль. Молитва не будет благой и принятой до тех пор, пока в ней не будет или не будет строиться на благих словах. Ваякуну либасульмар и тайбан, и чтобы одежда, в которой совершалась молитва, была благой. Ваякуну тахалюсу миналь хабисмина наджасати вагайриха. То, что человек должен очиститься от любой скверны, то есть как наджаса и тому подобное, или ахридальк и тому подобное. Вазакату ля такуну макбулятан хатта такуну тайбатан, хатта такуна тайбатан. И также закят не будет принятым, пока он не будет благим. Бян такуна анна всин тайба. То есть, во-первых, чтобы человек это дал от души ради Всевышнего Аллаха субхана тааля. Валя юраду бихариян, валя сума. И чтобы, выплачивая закят, человек не желал славы и не желал показухи, или ахридальк и тому подобное. Вальхаджу кадалик, и также хадж. Фаман хаджа мин малин харам, тот, кто совершает хадж на запрет, тот, кто совершает хадж имуществом, которое он заработал запретным образом, лям юхбаль хаджу, его хадж не будет принят. Лянна Аллаху джалля ва аля ля йакбалю ль-тайб, потому что Всевышний Аллах субхана ва тааля принимает только благое. Сумма закара алейхи салату вассалям мисалин мин амсилати таафириль акли тайф фи бадли амаль салиха. Затем посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям упомянул некоторые примеры, как вкушание благого действует на праведные дела. Уасар вакли харам фи бадли амаль салиха. И как действует поедание запретного на некоторые благие дела. Факали Абу Хурайра радиаллаху анху, поэтому Абу Хурайра, да будет довольным Аллах, сказал, сумма закар, затем упомянул, я не Наби саллаллаху алейхи ва саллям, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, затем упомянул, ар-раджуль ютилю сафар, человека, который долго находится в пути. Аш-аса ахбара, с трепанными волосами, в одежде, покрытой пылью. Ямудду ядайхи ля сама, протягивает руки к небесам, я роб, о Господь, ау я робби, о мой Господь, то есть я робби, можно сказать. Ва матаму харам, ва машрабу харам, ва макалюху харам, ва гузия биль харам. То есть еда его запретна, то, что пьет, запрещено, кормился запретным. Ханна юстаджабу лидали, как такому будет отвечено? Каля сумма закар раджулю тилю сафар, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Абу Хурайра сказал, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям затем упомянул человека, который долго находится в пути, ашаса ахбар, растрепанными волосами, в одежде, покрытой пылью, яму дуедай гиля сама, протягивает свои руки к небесам. Закар агази сифат, то есть в этом хадисе упомянуто, такое, то есть такие описания. Ленгази сифат мавиннатул иджаба, потому что то, что упомянуто в этом хадисе, то есть человек в пути, человек растрепанными волосами, человек покрыт пылью, все это является причинами ответа на дуа. Фасафрами назвали иджабати дуа. Когда человек находится в пути, это одна из причин тому, чтобы Всевышний Аллах субхана тааля ответил на дуа. Вахаджа фил хадис хасан наби саллаллаху алейхи ва саллям каль. Пришло в хорошем хадисе то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Фалясу нистаджабу лягу, троим будет отвечено, вазакара минхум аль мусафир, мусафира». И упомянул среди этих троих путника, «Фассафар мин азбабиль иджаба». И поэтому выход в путь является одной из причин ответ на дуа. «Вагаза кад таррада лиссабаб мин азбабиль иджаба тивагуа сафар». И этот человек имеет одну из причин для того, чтобы ему было отвечено на дуа, а это то, что он находился в сафаре. «Вавасафа убикаулихи ютылю сафар». Я писал его пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что он долго находится в пути. «Валятафату сафар туати кафирам миналь ихтираб». То есть тот человек, который находится в пути долго, он чувствует себя чуждым. «Вафинкисару навс». То есть его душа сломлена. «Вахаджиту навс иля Аллах». Он нуждается во Всевышнем Аллахе, субхана ва тааля. И закана сафару ль-хаджа, то есть если он вышел в путь по нужде, кад ютылю сафар, то есть его путь, может быть, путь является долгим, и они мин хаджати по причине каких-то нужд. Яхтаджу ля сафар фима айша тихи, то есть он нуждается выйти в путь, чтобы заработать себе. Яхтаджу ля сафара фи умурихи. То есть выходит в путь из-за каких-то своих дел. Ва илля фа инна ль мар аля яхтаджу талята сафара илля хаджа. А в противном случае человек не нуждается в том, чтобы долго пребывать в пути, если только в этом не будет какая-то сильная нужда. Хали ютылю сафара аша савахбар. То есть пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал, что он долго находится в пути, и при этом он покрыт пылью, и волосы его растрепаны. Ваятани сифатани тадулляни аля виллятихи. Эти два описания указывают на то, в каком он смиренном положении находится. Уаля истиканатихи. На то, как он, то есть, чувствует себя сломленным. Уази юхиббу Аллаху джалля уали. И Аллах субхана ва тааля любит таких людей, то есть скромных, невысокомерных. Вакана ваду сальфи зарадан яду лябиса шейан халикан. Некоторые из праведных предшественников, когда хотели обратиться к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля с дуа, они одевали какую-то старую изношенную одежду. Лям ята заин. Не одевали красивую одежду. Ваинна масара ашаса. Они, этот человек, хадис сказано, что он был с растрепанными волосами. Сумма таваджиха фильхальва. То есть, инна масара аша сумма таваджиха фильхальва уда Аллах Азаваджаль. То есть, эти люди потом делали растрепанными свои волосы и обращались, то есть, уединялись и обращались к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Кали инну ахру билиджаба, говоря, что больше есть, то есть велика вероятность того, что Всевышний Аллах Субхану Тааля ответит человеку, когда он находится в таком положении. Лима фи хази сифа мин интифай кибер, потому что в подобном поступке, то есть когда человек так делает, на нем не видны следы высокомерия. Корбу тазаллюль валь истикана, и то есть человек на нем смирение и спокойство. Вази якуну магали террар варрагб, и человек как бы находится в вынужденном состоянии, то есть у него нужда в этом дуа, варрагб, желание. У Адаму льстигна, и он не показывает того, что он не нуждается в том, к кому он обращается. Фазакра алейхи саляту вассалям хазисифа, пророк, саллаллаху алейхи салям, упомянул такое описание. Факали ашас ахбар, сказал растрепанными волосами, в одежде, подкрытой пылью, ямудду ядай, протягивает свои руки, ля сама к небесам. Хазисифа ту айден фальса, то есть это третье описание этого человека. Фианну ямудду ядай, ля сама и фирагам. Ан якуна ата бима юджабу магу дуа. То, что он сделал то, что является причиной ответа на дуа. Рафу лядайн фи дуа сунна, поэтому поднимать руки в дуа, баракалу фикум, является сунной. Кама саяти баяну баадзалик. Как мы об этом будем говорить, баракалу фикум. Дальше. Якуль ямудду ядай гиля сама яроббу яроб. Закрагуна яроббу мукарратан. Ва яджузан такуль яробби аля хазфилья. То есть дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, он протягивает свои руки к небесам и говорит: о Господь, здесь сказано яроб, то есть дважды мукарра повторяется. Дозволено говорить яроб, то есть о мой Господь, аля хазвиль я, то есть там стерта буква, или убрана буква я, местоимение я, то есть мой Господь. А у яроббу аля ката, или говоришь просто яроббу, то есть без местоимения. Фитакрири фикру лисифати рубубия, то есть в упоминание, в повторении упоминание атрибута рубуби, господство Аллаха субхана ва тааля. Вамалюма найджабата дуа мин азар рубубия тилля азза ва джаль. И общеизвестно то, что ответ на дуа является плодами господства Всевышнего Аллаха субхана ва тааля аля хальки над его созданиями. Валихаза лям такуна джабата дуа лиль мумин дуна аль кафир. И поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля не отвечает на дуа только верующим, отвечает также и неверующим. Балькад юджабу лиль кафир ва юджабу лиль марид. То есть может быть так, что Аллах субхана ва тааля отвечает на дуа неверующего и дуа упорствующего кафира. Вакад уджибали иблис. И даже Всевышний Аллах субхана ва тааля ответил на дуа иблиса. Ва далика анна иджабата дуа мин асар рубубиати. А это по той причине, то, что ответ на дуа является из плодов господства Аллаха субхана ва тааля над его созданиями. Карискилля, то есть подобно уделу, который наделяет, которым наделяет Всевышний Аллах субхана ва тааля ибадихи, своих рабов. Вакай атвайхи лягум, как он наделяет их или дает им удел. Вакай исхахихи и ягум, или как дает он здоровье своим рабам. Ваим дадихим бельматр, или же наделяет, посылает им дожди. Важбаху далика. То есть он же посылает как верующим, так и неверующим, сдает здоровье как верующим, так и неверующим, кормит как верующих, так и неверующих. Уажбал далька мимма кад яхтаджуна иляхи, и тому подобное, того, в чем они нуждаются. Факад ядру насрани его студжабу ляху. Может быть так, что христианин взывает Всевышнему Господу, и он ему ответит. Уафиги уакад ядру ль мушрику и студжабу ляху. Может быть так, что многобожник обращается к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, и он ему отвечает. Иляхи ридалик, и тому подобное. وَتَكُونَ هُنَ الْإِسْتِجَابَةُ لَا لِأَنَّهُ مُتَاهِلْ لَهَا. И Всевышний Аллах, смотрите, отвечает этим людям не от того, что они достойны этого, وَلَكِنْ لِأَنَّهُ قَامَ بِقَلْبِ الْإِتِرَارُ وَالْإِحْتِجَابِ لِرَبِّهِ. Однако по той причине, что этот неверующий человек, кем бы он ни был, обратился к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, его сердце было в таком состоянии, что он чувствовал нужду в Господе своем Субхану ва Тааля. Ва-рубубийяту амаль муъмин валь-кафир. А господство Аллаха Субхану ва Тааля, оно общее как над верующими, так и над неверующими. Закара гуна яроб яроб, в этом хадисе упомянуто сказано: «О Господь, о Господь», ва-хаза мин адаби дуа. Это является этикетом обращения к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля аль-аам, то есть общим этикетом обращения в обращении к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, кама саяти, как об этом будет сказано дальше. Вазакара газа билявза рубубия, и здесь, или вазукира газа билявза рубубия, тайдан миназбаби и джабадит, и вазикру газа билявза рубубия, и то, что обращение к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля через слово «О Господь, о Господь», это тоже из причин ответа на дуа. Каля фи васфи халихи ма аннаху таррада ли газил анва мимма юджабу маху дуа. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, описывал его положение, то есть этого человека, что несмотря на то, что он взял несколько, или же при нем присутствует несколько причин для ответа на дуа, «Каля фи уасфи халихи», пророк саллаллаху алейхи ва саллям описал, «матаму харам», то есть пища его запретна, «ва машрабу харам», то, что он пьет, запрещено, «ва мальбасу харам», то, что одевает, харам, «ва гузия биттахфифа», то есть биттахфиф не гузия, не гузия, а как гузия, питается запретным, «Фагалат ман якулю биттажди гузия», то есть ошибается тот, кто ставит шадду над буквой «даль». «Ля гия гузия миналя газа», то есть это слово «гузия». «Гыза гузия биль харам», то есть питается запретным. «Фанна юстаджабу ли дали», как такому человеку будет отвечено? «Яни фабаидун ва ютааджаб ан юстаджаба ли далик ва гу аля хази халь». То есть не может быть такого. И удивительно, как такому человеку может быть отвечено, если он в таком состоянии. «Фаман кана за матамин харам», и поэтому тот, кто питается запретным, «вазамашрабин харам», и пьет запретное, «вазамальбасин харам», и одевает запретное, «вагузябиль харам», питается запретным, «фагаза юстабатуан юстаджабуля», навряд ли такому человеку будет отвечено. «Вакаджафи маджаби таварани бейснадин даих», пришло в книге «Маджаб таварани», однако со слабым иснадым, «анна набисал самкалли ляху Саад ибн Аби Вакас», то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды ему Саад ибн Вакас сказал: «Я Расуллах, удлу Аллах ли анакуна муджаба дава». «О посланник Аллаха, попросил Всевышнего Аллаха, чтобы я был из тех, на чьё дуа отвечается». «Факаль я Саад, а ты матамак», на что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, как будто бы, то есть так, ходи слабый, «О Саад, сделай свою пищу, сделай так, чтобы твоя пища была благой. Такун мустаджаба дава, тебе будет отвечено на твою дуа». Уагаза фимана газаль хадис, то есть этот хадис, хоть он недостоверный, но он имеет смысл упомянутого или разбираемого нами хадиса. Хадиса фаинна и табата альматами назвабиль джаба. Поистине благая пища является причиной ответа на два. Фалихаза таррада лианва кафирами назвабиль джаба. То есть поэтому это фахаза таррада лианва кафирами назвабиль джаба. Поэтому у этого человека очень много причин для ответа на два присутствовал. Валькина улям якуль таибан, однако он не употреблял в пищу благое. Баль акаля хараман, однако он употреблял в пищу запретное. Фамуни алиджаба, поэтому ему не было отвечено востугрибан юджабаля. И как бы было высказано удивление на то, как такому человеку будет отвечено. Вакаджа фибад лафар али ляхия на Муса алей салату вассалям талаба мин роббихи ан юджиба ляковмихи дуагу. Пришло в некоторых преданиях о том, что Муса, алейхиссалям, попросил у своего Господа, чтобы Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сделал его народ таким, на чью дуа Всевышний Аллах будет отвечать. «Факаль я Муса, иннахум ярфауна адиягум». И Всевышний Аллах сказал Мусе: «О Муса, они поднимают свои руки». «Вакад сафаку биха дам аль харам». Но при том, что они этими руками пролили запретную кровь, «вакалю биха харам», и ели этими руками запретное, «вастамалюха фил харам», и использовали эти руки в запретном, «факайфа юджабун», как же им будет отвечено? «Хазаля шакану мимма юхифу альмумин», и нет сомнения в том, что подобная вещь должна пугать верующего. «Лянна хаджату улидуа азуму хаджа», потому что он очень сильно нуждается в дуа. И это указание на то, что благое принятие благой пищи, то есть незапретной, является одной из величайших причин ответа на дуа. И то, что если верующий не будет делать подобного, то есть не будет считаться с этой причиной, что, чтобы его еда была дозволенной. Валя уджида тазбабль ухар, даже если будет другие причины для ответа дуа, фаинна галя туджабу дауту галибан, в основном, или скорее всего на его дуа не будет отвечено. Ликаули фаанна юстаджабу лидалик, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, указал на то, что как такому, сказал о том, что как такому человеку будет отвечено. Дальше шейх говорит: «Хадаль хадис даллана фиахри ля адаб минадаби дуа». В этом хадисе в конце указание, или этот хадис указывает нам в конце на этикет, на некоторые этикеты из этикетов дуа. «Фазакра мингу масафар, ян миназбаби иджабри дуа». То есть было упомянуто выход, был упомянут выход в путь, и то, что это является одной из причин ответа на дуа. Фасафар ютахарра фиидуа. Поэтому, если человек вышел в сафар, в путь, он должен стараться делать в нем побольше дуа. Уаль итьяну ли дуаи битазалюлю аль стикана тифидвагир валь батан. И чтобы человек это дуа делал, чувствуя смирение и унижение перед Всевышним Аллахом субхана ва тааля, как явное, так и внутреннее. Хаза айдан мин азбаби иджабати дуа. Это тоже является одной из причин ответа на дуа. Урафу ли адайни иля самай фидуа. Также поднятие рук к небесам в дуа. Хаза айдан мин азбаби иджабати дуа. Это тоже является одной из причин ответа на дуа. Урафу ли адайни иля самай лягу салясу сифат фи салясти ахваль даля талей сунна. Поднятие рук к небесам вверх имеет три вида, как на это указывает сунна. Аммаляульфагу бинизбатиль хатывиль хаим. То есть первое, это что касается человека, который обращается с худбой стоя к народу. Фаиннаху изада юширу бейзбе агифакат. Если он делает дуа, то он указывает только пальцем. Барак лауфикум вот таким вот образом. То есть как мы делаем где в ташагуди? То есть вот в ташагуди, когда читаем аттахияту ля салават, как мы поднимаем дуа? Вот так же хатыб, когда стоит на мимбаре, делает дуа, поднимает просто указательный палец. Безбереги саббаба, то есть указательным пальцем поднимает. Ваза далилю дуа и его таухиди, и это указание на то, что он делал дуа и указывает на единобожие. Валяй шравляху ан йорфа ядайхи ида хатаба кайман аль мимбар. И не является сунной, чтобы хатыб поднимал свои руки во время худбы, стоя на мимбаре, а у лагарихи или же в каком-то другом месте. Илля из астаска. Исключением является молитва из тиска. То есть, если он просит у Аллаха субхана таля дождя. Фаина уярфа ядай. В такой момент, то есть, если человек обращается с худбой, стоя к молящимся, к тем, кто присутствует в месте сбора, тогда сунной является поднимать руки. Уярфу нас маагу адиягум. И люди поднимают руки вместе с ним. Камаджа фи хадис Анас, как это пришло в хадисе Анаса ва гайрихи, у других сподвижников, фи Бухари ва Насаи ва гайрихима, у Бухари, Насаи и у других мухаддисов. Хади халяту луля, то есть это первое положение. Рафу ядайн били иктифай би рафу избиа, то есть то, что человек не поднимает руки, а поднимает только палец. Это когда он стоит и обращается на мимбаре или где-то в другом месте и обращается к людям с худбой. Асани второй. Аньярфа ядайхи ля самай рафан шадидан. Когда человек очень сильно поднимает свои руки. Бихайсу юраба яду ибтай. То есть таким образом, что видна белизна его подмышек. Яни шадид джиддан хаказа. То есть вот таким вот образом. Вот так он сильно очень поднимает свои руки, чуть ли не выпрямляя. Вагаза иннама якуну филистиска. То есть подобным образом он поднимает руки, когда просит у Аллаха субхана ва тааля о дожде. Вафилямри лази юсибуль мару маху карбун шадид. Или когда с человеком происходит что-то такое, в чем он чувствует очень сильную печаль. У Абимафии истиджара туль авым, или если он прибегает к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля в каком-то очень тяжелом положении. У Акарбун Шадид, то есть очень сильной печали. Фагаза ярфу ядай ля самай бешидда. В таком положении человек поднимает руки к небесам очень сильно. У Агази ля гасифатан. То есть каким образом поднимает, у нас есть два образа. Имман якуна льядану батанагума иля сама, то есть либо он поднимает руки так, что ладошками он, ладошки у него смотрят на небеса, вайман такуна альядани вагирагума иля сама, или же он поднимает руки так, что у него внешняя сторона ладошки смотрит на небеса. Варада хаза аним набии саллаллаху алейхи ва саллям. То есть каким образом? Как крюк. Вот как мы, ты вот делаешь простой дуа. Вот ты делаешь простой дуа. И поднимаешь руки так сильно, что ладошки на тебя смотрят, а внешняя часть на небо. Варада газа, то есть это пришло пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Вот тафасилю газа я не тахтаджу иля вах. То есть подробно об этом говорить нуждается это во время. Аффалис, третий вид. Аньярфа яда и мабсута только файн ля садр. То есть когда человек поднимает руки, его ладони открыты, и он держит их на уровне груди. То есть обычные два. Яни иля муазатай садьяй раджуль вальмара. То есть на уровне груди, будь то мужчина или женщина. Раджуль вальмара, то есть на уровне... Тут не женщина, а человек. На уровне груди человека, мужчин. Вагазаху агляб дуай Наби саллаллаху алейхи салям. Таким было дуа пророка саллаллаху алейхи вассаляма в большинстве случаев. Балькана дуауху фи арафати кагава. Таким образом пророк саллаллаху алейхи вассаляма делал дуа на арафа. Ярфу ядайхи ля садьяй, поднимал руки на уровне своей груди. Ваямуддухума кагайтель мустатуим. То есть руки делал так, как будто он просит еду, вот как бедняк просит, допустим, деньги. Ляйджалюху иля ваджи хаказа, то есть не перед лицом он держит руки, как некоторые люди делают, два прямо перед лицом держат руки. Это неправильно. Валя байдананху бихай сумата куну иля фадяин. Или далеко так отделяет руки, что они не на уровне груди. Бальябсутуха кагайтель мустатуим иль мискин. Однако он держит руки так, как бедняк просит покушать. Я не кайгайте мискина лязи юриду ан юрата шейн фи ядей. То есть, как бедняк, который протягивает руки, чтобы ему что-то подали. Баракалу фикум, также думаю, уместно было бы добавить то, что баракалу фик ученые говорят, посмотрев на хадисы, в которых упомянуты дуа пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказали, что поднятие рук имеет... То есть вот сейчас мы разобрали три положения, то есть как поднимаются руки. Либо палец поднимается, либо руки сильно очень поднимаются, либо на уровне груди, баракаллаху фику. Также есть другое разделение, то есть когда руки поднимать надо, когда не надо. У нас ученые говорят, то есть разобрав все хадисы, собрав совокупности, в которой говорится о дуа, уляма говорят о том, что дуа таким образом, если мы делаем определенное дуа, при определенном обряде, и при этом обряде не пришло, то есть делай дуа при определенном обряде, в определенное время, в определенном месте, и не пришло, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал именно этот обряд, то есть или делал дуа при этом обряде, поднимал руки, то мы руки не поднимаем. Самый простой пример. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда кушал, говорил, «Альхамду лилля аллази атъама на хаза атъама, хвала Аллаху, который накормил нас этой едой, ва разакана, и наделил нас ею, мин гайри хаули минна ва ля куа, без силы и мощи с нашей стороны». Многие люди при этом поднимают руки. Нет, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда делал это дуа, не пришло от него, что он поднимал руки. Или же баракаллаху фикум, допустим, когда человек слышит азан, повторяет за муазином, говорит Аллахумма робба хази дава титамма ва саллату кайма, то есть делает дуа, который делается после азана. Не пришло от пророка саллаллаху алейхи ва саллям и сахабов, чтобы они поднимали свои руки. И поэтому, если мы баракаллаху фикум делаем дуа при определенном обряде, и при этом не пришло, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям делает дуа при этом обряде, поднимал руки, то мы их не поднимаем. Второе положение. Если пришло от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он, делая определенное дуа, при определенном обряде поднимал руки, то сунна их поднимать. Как, допустим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, стоя на Арафате, обращался к Аллаху, субхану тааля, с дуа. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда кидал камни на... в мине, в Джамарат, он также отходил, то есть во второй, третий, четвертый день он отходил баракаллаху фикум в сторонку, после первого камня поднимал дуа, поднимал руки и делал дуа. И тому подобные хадисы, если пришло, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям при определенном обряде делал дуа, поднимал руки, то мы поднимаем. И остается третий вид, это когда человек делает просто дуа, то есть мутлаку дуа, просто делал дуа, не связанное дуа с каким-то обрядом, с каким-то временем или местом. Тогда сунна, как вот здесь вот шейх говорил, из причин ответа на дуа поднимать руки. Сунна поднимать руки Аллаху алим при таком дуа. Дальше шейх говорит, «Ва касабата биссунан мин хадис Салман аль-Фариси». Пришло в сборниках сунан, то есть Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджа, ат-Тирмизи, со слов Салман аль-Фариси, ради Аллаху, он написал самхаль, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Инна Аллаху хайюн карим». Поистине Всевышний Аллах стеснительный и щедрый. Ястахи мин абдихи, стесняется своего раба, ан ямудда ядайхи иляхи ядай, когда тот протягивает свои руки к нему, яклюбу фига хайрин, и просит о чем-то добром, фаяруддугу массифран ха ибатай. Возвращать их пустыми, то есть разочарованными. Уазамин азум или адап, это является одной из величайшего вида этикета. Ну, как мы сказали, вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, братья, знал о том, что Аллах субхана ва тааля стеснителен, о том, что он щедрый. То, что он стесняется возвращать руки своего раба пустыми, то есть, чтобы тот возвращал их разочарованным, пустыми, знал об этом хадисе. И, несмотря на это, делая некоторые дуа при определенных обрядах, не поднимал руки. Значит, для нас сунна, как мы разобрали, баракаллаху фикум, тоже не поднимать руки при этих обрядах. А если же пришло при определенных обрядах поднимать, то поднимать. Если же просто дуа делает, то лучше руки поднимать. Аза мин азами адаб, это является одной из величайших проявлений этикета, одной из величайших видов этикета. Айза нахлюс мин далика илянна адабу дуа кафира. То есть результатом, или же придем к выводу о том, что этикетов дуа есть очень много. Вагаза мислю калягу, вагаза мислю, вагаза мафалям калягу, алей саляту вассалям, я не мислю асари халяли тоиб филь айбадати, викру дуа, казали калягу асарум фи салят, лягу асарум филь айбадат, офи викру или ахри. Шей говорит, и подобно этому, то есть подобно тому, что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть на то, как действует употребление в пищу на поклонение такое, как дуа, точно так же оно действует на такое поклонение, как молитва и другие виды ибадат и поминания Всевышнего Аллаха Субхану и тому подобное. Аллаху джалля ва аля ля якбалю ля тайбан. Всевышний Аллах Субхану ва тааля принимает только благое. Фаман акаля хараман фальятахаррак биджасадихи фи харам. И поэтому тот, кто пожирает запретное, он своим делом совершает, и он свое тело направляет к запретному. Факат таджзиуху салятуху, да, может быть так, что он совершит молитву, это молитва ему засчитана, то есть перечитывать не надо. Валякин ля якуну ятахарраку фибадани харам мардиян инда Аллах азза ва джаль. Однако своими движениями тела, то есть движениями тела, он, Аллах субхана ва тааля, не будет доволен этими движениями. Валяу кан салятуху хаши, даже если он в своей молитве был смиренным. Баль азаму ма юбарру биги альбадан ан якуна альбадану тайибан биляль. Поэтому самое большое благочестие, которое можно проявить своему телу, это чтобы тело питалось дозволенной пищей. Фаля якуль илля ма яльму анну халяль. Поэтому он не должен употреблять в пищу ничего, кроме того, в чем он, о чем он знает, что эта вещь является дозволенной. Обима яльму анну тайб, знает, что она является благой. Фахада лягу асарум фирида Аллахи джалю алю. И это будет влиять на довольство Всевышнего Аллаха Субхану ва тааля анил абд, то есть довольство Аллаха Субхану ва тааля своим рабом, ва кабулихи ли салати ва сиями, и принятие Всевышнего Аллаха Субхану ва тааля молитвы и уразы раба. Ва кабулю амаль кулю, и принятие всех остальных дел. Ва кавлю фи ахрихи, в конце хадиса пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, фанна юстаджабу ли залик, как такому будет отвечено, ай анна юстаджабу ли залик. Яни аджибун вабаиду на нюстаджабуля. То есть имеется в виду удивительно и не может быть, и мала вероятность того, что такому человеку будет отвечено. Вакад юстаджабуляху, может быть, Всевышний Аллах Субхану ва тааля ему и ответит. Вакад юстаджабуляху ли аридин ахар, может быть, по какой-то другой причине ответит. Садафу иттирар, допустим, он во время дуа очень сильно нуждался во Всевышнем Аллах Субхану ва тааля. Вашидат аль-хах, был настойчивым в своем дуа. Вахаджати масса, очень сильную нужду испытывал. То есть такому человеку хаттал кафир, то есть такому отвечается, даже если это будет неверующий человек, как сказал Всевышний Аллах Субхану ва тааля, файда ракибу фильфульки, и когда они садятся на корабль, да Аллаха мухлисина ляудин. То есть начинается шторм, они взывают Всевышнему Аллаху Субхану ва тааля искренне, проявляя свою религию перед ним. Фалямма наджахум, когда же Аллах Субхану ва тааля их спасает, или аль-барри на сушу, и да гум юшрикун, они начинают предавать ему сотоварища. Фальмушри кад юстаджабу лягу. То есть многобожнику может быть Всевышний Аллах Субхану ва тааля и ответит. Указаль каль муминул аасил лави акаль харам кад юстаджабу лягу. И таким же образом верующему грешнику, может быть, который употребляет пищу недозволенной, Всевышний Аллах Субхану ва тааля может быть и ответит. Валякин фи халятин калили. Однако это в редких случаях. Вазалька и закана мааха халяту литтирар. То есть только в тех случаях, если этот человек сильно очень будет нуждаться, в ответе Всевышний Аллах Субхану ва тааля обратится всей душой, а ушафа аляху гайруху, или попросит за него кто-то другой, вакана маа муджабиль даути фаммана алей, и тот, кто попросит Аллах Субхану ва тааля за него, является, будет из тех, кому на дуа отвечает, а этот человек будет рядом говорить, стоять и говорить амин, амин, а ума шаба газалик миналь истихнаат аляти закра аля алям, и другие подобные исключения, которые упомянули обладатели знаний, баракаллаху фикум.